31. Зимние праздники шли своим чередом. Вера Элли в Санта-Клауса была восстановлена, ну, по крайней мере, на время, следами в камине. Гейдж радостно разворачивал подарки, периодически отвлекаясь на то, чтобы сживать особенно вкусный на вид кусок обёрточной бумаги. В этом году под конец дня уже оба ребёнка решили, что коробки гораздо интереснее новых игрушек. На Новый год к ним зашли Крэндаллы, и Луис постоянно ловил себя на том, что присматривается к Норме, мысленно оценивая её состояние. Она была бледной, какой-то почти прозрачной, и вообще выглядела неважно. Его бабушка сказала бы, что Норма начала сдавать, и в данном случае это соответствовало действительности. Руки Нормы, обезображенные артритом, сплошь покрылись пигментными пятнами. Волосы потускнели и, кажется, поредели. Крэндаллы ушли домой около 10, так что Криды встретили Новый год вдвоём, сидя перед телевизором. В тот вечер Норма была у них в гостях в последний раз. Рождественские каникулы выдались слякотными и дождливыми. Конечно, внезапная оттепель значительно сократила расходы на отопление, но такая совсем не январская погода навевала тоску и уныние. Луис работал по дому, делал книжные полки и посудные шкафчики для Рэйчел и модель Порше для себя. Занятия в университете возобновились 23 января, и Луис был рад вернуться на работу. Эпидемия гриппа всё-таки грянула, буквально через неделю после начала семестра, так что работы хватало с избытком. Луис проводил в поликлинике по 10, иногда по 12 часов в день, и возвращался домой совершенно измотанный. Но его это совсем не расстраивало. Зима вернулась 29 января. В тот день пошёл снег, была жуткая метель, температура резко упала ниже нуля, и потом всю неделю стояли морозы. Луис был в процедурной, проверял, как срастается сломанная рука молодого человека, который очень надеялся, и напрасно, по мнению Луиса, что весной уже сможет играть в бейсбол. И тут одна из медсестёр просунула голову в дверь и позвала его к телефону. Сказала, что звонит жена. Луис пошёл в кабинет и взял трубку. Рэйчел плакала, и он сразу встревожился. «Элли», — подумал он, — «упала с санок и сломала руку или разбила голову». Ему сразу вспомнились те ненормальные парни на тобогане. «Что-то с детьми?» — спросил он. «Рэйчел!» «Нет-нет», — проговорила она и расплакалась ещё сильнее. «С детьми всё хорошо. Это Норма, Лу. Норма Крэндалл. Она умерла сегодня утром. Около 8, сразу после завтрака, как сказал Джад. Он заходил, спрашивал, дома ты или нет, а ты уже полчаса как уехал. Он... Ой, Луис, он казался таким ошеломлённым, таким растерянным, таким старым. Слава богу, что Элли не было дома, а Гейдж ещё маленький, не понимает». Луис нахмурился. Несмотря на ужасную новость, сейчас его больше всего беспокоила сама Рэйчел. Беспокоило её отношение. Всё то же самое. Что бы ни происходило, главное, чтобы дети ничего не узнали. Смерть — ужас, смерть — тайна, которую надо хранить от детей. Точно так же, как викторианские леди и джентльмены ограждали детей от любых знаний о сексе, ведь детям незачем знать неприглядную гадкую правду. «Господи», — сказал он, — «сердце?» «Не знаю». Рэйчел уже не плакала, но её голос был хриплым и сдавленным. «Ты приедешь, Луис. Ты его друг. Мне кажется, ты ему нужен». «Ты его друг. А ведь и правда...» — понял Луис с некоторым удивлением. «Никогда не думал, что моим другом будет 80-летний старик, но, похоже, так и есть». А затем ему вдруг пришло в голову, что им с Джадом действительно лучше бы быть друзьями, с учётом того, что между ними произошло. Кстати, о произошедшем. Джад, кажется, понял, что они друзья гораздо раньше Луиса, поэтому он ему и помог. И несмотря на всё, что случилось потом, несмотря на растерзанных птиц и мышей, Луис чувствовал, что решение Джада всё-таки было правильным. А если неправильным, то хотя бы проникнутым сочувствием. И теперь Луис сделает для Джада все, что будет в его силах, все, что вообще можно сделать для человека, у которого только что умерла жена. «Уже еду», — сказал он и повесил трубку.